Гости. Маленький домовенок простудился и заболел. Пристали к нему лихорадка с лихоманкой, трясовица с огневицей. Дрожит Кузька от холода, а сам горячий, как горшок в печи. Говорит, будто комар пищит, а кашляет, будто медведь рыкает. «Знаю на такую болезнь управу», — сказал дед Диадох. «Да пойдет ли домовым на пользу?» И принес из дальнего угла пещеры, лешие называли ее берлогой, горькую кору, сухие корешки, кислую травку. Кузька в рот бы их не взял, но с медом и не такое съешь. Из лесу прибегал лешик, мокренький, как банный веник. Ну и дождь, ну и буря. Ну, как ты тут? Ну, я пошел. Дед Диадох приходил задумчивый и суровый. Рассказывал, как семь ветров дерутся, реки в берега бьются. Гром гремит, лес гудит. Клал Кузьке на лоб лапу-деревяшку, совал ему в рот кусок коры. «Вспомни, внучок, как домовые от таких напастей лечатся». «Домой хочу!» — пищал Кузька. «Поправься сначала», — говорил старый леший. «И куда спешить? Может, сгорел твой дом? Каково тяжело на пепелище, сам знаю». Во сне Кузька увидел Вуколочку, грустный, и молчит. А вдруг и вправду все сгорело? Или по Кузьке скучает? «Завтра приду», — утешил его Кузька. Проснулся и вспомнил, как домовые управляются с болезнями. «Ой вы, лихорадушки с лихоманушкой, трясовичка с огневичкой, приходите ко мне в гости!» Домовенок помолчал и добавил: «Вчера!» «Да не забудьте, вчера приходите, пожалуйста!» Кузьке сразу стало легче. Лежит себе в коробе, поправляется. Пусть болезни гадают, как это им прийти не завтра, не сегодня, а вчера. Уснет домовенок, а какая-нибудь смелая козявка сядет ему на нос или на брови, навестит больного, и, проснувшись, Кузька встретит ее пристальный взгляд. Ну вот проснулся, а вместо козявки на него глядит медведь. Кузька забился под сухие листья на самое дно короба. Медведь листья раскопал, Кузьку вынул и вручил ему гостинцы. Калину да рябину. Съели ягоды с медом, и домовенок спросил, не покажет ли ему медведь дорогу домой. «А это чем не дом?» — оглядел медведь лишачью берлогу. «Дом — это когда есть печка», — объяснил Кузька. Уточнив, что такое печка, медведь сказал, что от нее дому только вред и опасность. Кому холодно, пусть обрастает шерстью. Кузька вспомнил про пожар, помрачнел. Но тут вошла лиса. «Что значит, когда медведь через пень скачет?» — дразнилась она. «Значит, либо пенек невысок, либо медведь сердит». Кузька засмеялся, спросил лису про свой дом. Лиса вместо ответа стала выпытывать, живут ли куры в избе вместе с людьми или где-нибудь отдельно. На Кузькины слова, что в избе хорошо, там горячая каша, пареная репа, топленое молоко, лиса усмехнулась. «У нас, что ли, все холодное? Не вся еда растет, некоторая бегает. Не прав медведь, что корову задрал, не права и корова, что в лес зашла». Медведь так и покатился по полу со смеху. А Кузька решил больше не говорить им про свою деревеньку. Жалко кур и скотину. «Говоришь, дома тебя ждут?» — обрадовался дед Диадох, влезая в берлогу. «А теперь и в лесу друзья завелись». Когда все ушли, Кузька улегся поудобнее. Разговаривает сам с собой то голосом Афоньки или Адоньки, то басом, как Сюр, то пищит, как Вуколочка. Сам не заметил, как пошел в пляс с друзьями-домовятами. В середину хоровода опустился горшок с горячей кашей, и Кузька проснулся. «Кыш отсюда!» — сказал он нахальным козявкам. Они лезли ему прямо в глаза. Но это был солнечный луч, и в нем лихо отплясывала лесная мелюзга, у которой оказались не только лапки и усики, но и крылья. Кузька весело вылез наружу и чуть было снова не заболел от страха. Дед Диадох с Лешиком волокли к берлоге корзину, а в ней копошились ящерицы с оторванными хвостами, больные жуки, приплюснутые лягушки, еще кто-то. «Кузя поправился!» — обрадовался Лешик. «Теперь помогай других лечить!» «Ой, напасти незнакомые звериные и насекомые!» — дрожащим голосом позвал домовенок. «Приходите вчера!» «Вчера они и пришли», — сказал дед Диадох. «Буря напоследок совсем разгулялась. Что ж, полечим по-своему, по-лесному. А семь ветров помирились, улетали каждый в свою сторону. Просил их узнать про твою деревеньку. Какой-нибудь из них принесет весточку с твоей родимой стороны. Будем ждать».